Глава 17. Не успел папа прийти домой после поездки в лес, как он приложил ладонь козырьком к глазам и сказал: «Фу, какой беспорядок! И какая теснота! Мы просто топчем друг друга! Здесь необходимо убрать как следует к субботе. В субботу у нас все должно блестеть, понятно?» «Неужели мы должны убирать целых 4 дня?» – спросила Марен. «Вот именно», – ответил папа. «А ты, мать, должна постараться и испечь что-нибудь вкусное. И еще надо купить самого лучшего кофе, потому что в субботу у нас будут гости, и их надо угостить самым хорошим кофе». Ни мама, ни дети ничего не поняли. А бабушка от удивления стала вязать в 2 раза быстрее прежнего. «Порядок! И это говорит папа, который сам обычно переворачивал все вверх дном. Что с ним произошло?» «Ну, — сказал папа сердито, — разве вы не слышали, что я вам сказал? Я сказал, принимайтесь за уборку». Дети бросились в рассыпную. Мона схватила шарф, который валялся на полу, но в смятении она положила его на стол. Марта доставала дрова из ящика и снова аккуратно складывала их обратно. А малышка Мортин высыпал на пол все свои игрушки и кричал: «Я убираю! Я убираю!» Он только что научился произносить букву «Р» и очень этим гордился. Бабушка уронила на пол клубок, а Мина в спешке нечаянно закатила его под кровать. Самоварная труба сейчас же набросилась на клубок, и папе пришлось лезть под кровать, чтобы отобрать у него клубок. «Ничего не понимаю», — воскликнула мама. «Только ты не волнуйся, к субботе мы все прекрасно успеем. А кто, собственно говоря, должен прийти к нам, отец?» 2 человека, с которыми я недавно познакомился. Старик и старушка», — ответил папа. Беспокойные это были дни для всех. Всю пятницу мама простояла у плиты и пекла печенье, хотя от Рождества у них еще остались пирожки. В субботу после обеда папа уехал куда-то на грузовике. Он только сказал: «Я вернусь с гостями в 5 часов. Предупреждаю вас, дети, чтобы вы вели себя как следует. И чтобы при них никто из вас пикнуть не смел. Понятно?» Дети испуганно кивали головами, не смея даже вымолвить «да». «А может, наш папа просто заболел? Ведь он всегда был таким добрым и веселым и никогда не делал им никаких замечаний, хотя они порой и поднимали страшный шум». «Не понимаю, что с ним случилось», — сказала мама, когда папа ушел. «Но мы должны слушаться его и делать, как он велит. Тогда все будет хорошо». «А я тоже должна сидеть тихо и молчать весь вечер?» — спросила бабушка. «Не знаю», — ответила мама. «Про тебя он ничего не сказал». «Тогда мне лучше все-таки помолчать», — решила бабушка. Они сидели тихонько, каждый на своем стуле, и ждали. Ровно в 5:05 мама поставила кофе. Стол уже был накрыт, и никто бы не мог сказать, что он накрыт некрасиво. Наконец они услышали, что кто-то поднимается по лестнице. В дверь постучали, и на пороге показался папа со своими гостями. «Здравствуйте, здравствуйте! Добро пожаловать!» – приветствовала их мама. «Ах, как вкусно у вас пахнет кофе!» – сказала старушка. Она огляделась. «У вас очень уютно», – сказала она. «Ведь это кухня, правда?» Старушка обошла кухню, разглядывая полки. Она заглянула даже в стенной шкаф. Маме показалось странным, что гостья ведет себя так в незнакомом доме. Но она промолчала. Гости прошли в комнату. «Какая красота! Здесь красный пол!» – снова сказала старушка. «Да-да, здесь очень уютно», – сказал старик. «Здравствуйте, дети!» Мальчики вежливо кивнули, девочки сделали реверанс, но никто из них не сказал ни слова. Они никогда в жизни не видели такой забавной старушки. Мама пригласила всех к столу, и старушка побежала в кухню. Она потащила за собой мужа и, отвернув кран так, что вода брызнула во все стороны, сказала: «Смотри, смотри, какая прелесть! Она течет сама! Стоило мне только повернуть кран!» «Хе-хе!» – усмехнулся старик. «Тебе это, конечно, нравится!» Мама еще раз пригласила их пить кофе. Они сели за стол. Но вдруг старушка вскочила и что-то зашептала папе прямо на ухо. Папа задумался на секунду, потом что-то прошептал ей в ответ. Ему и не нужно было просить детей вести себя тихо. Им совсем не хотелось разговаривать. Они молча разглядывали своих странных гостей. Когда все выпили кофе, старушка вдруг спросила у мамы: «А что ты делаешь со стиркой?» Мама очень удивилась и ответила: «Стираю, вот и все». «А где сушишь?» – не унималась старушка. «На веревке на улице или на чердаке, если идет дождь». «Ах, здесь и чердак есть! А я там еще не была», – сказала старушка и вскочила. Проходя по кухне, она снова открыла кран, посмотрела на воду, потом оторвалась от крана и побежала дальше, в переднюю, на лестницу, на чердак. Папа пошел за ней. «А я лучше посижу здесь», — сказал старик. «Пик!» — вдруг сказала бабушка. «Что?» — спросил старик. «Я сказала только пик», — объяснила бабушка. «Раз папа вышел, мы можем говорить все, что нам вздумается. Пик, пик». Дети засмеялись, и старик вместе с ними, потому что бабушка показалась ему очень смешной. Но мама смеялась громче всех. От смеха она даже села на пол, и когда папа вернулся с чердака, она все еще сидела на полу и смеялась так, что у нее по щекам текли слезы. «Чему ты смеешься?» – спросил папа. «Я смеюсь над бабушкой», — сказала мама. «Но я сейчас уже перестану. Подожди немножко». «Ну, большое спасибо вам за прием», — сказала вдруг старушка. «Значит, завтра мы ждем вас всех к себе». «Мы обязательно приедем к вам», — сказал папа. Он даже не спросил ни у кого ни слова, просто поблагодарил от имени всех. Папа отвез гостей. А когда, наконец, вернулся домой, он сиял, как солнце. Он схватил маму и закружился с ней по комнате. Потом он поднимал и кружил по воздуху по очереди всех детей. И, наконец, закружился по кухне вместе с бабушкой. «Ай-яй-яй, вот это великолепно!» – ликовал папа. «Ну, вы уже догадались, чему он так радовался?»